Глава 119. Сжигание проклятия. «Стойте! Не трогайте его! Я обещаю вам все, что угодно! Только отпустите, Дзуэр!» Жизненные силы Фэн Дзуэр уже окончательно истощились. А теперь он попал в бесовские когти злодея. Фэн Байчуань уже не мог вернуть себе прежнее спокойствие. С бледным лицом он поднял руки и в панике закричал. «Тогда почему ты сразу не отдал клад, который вы охраняете?» Наемник черного демона взревел в почти невменяемой манере, со зловещим взглядом на своем лице. «Но у нас на самом деле нет никаких сокровищ!» «Ты все еще хочешь обмануть меня? Похоже, ты больше не хочешь, чтобы твой сын жил!» Наемник черного демона сделал зловещую улыбку, и ладонь, которая держала Фэн Цзуэр за шею, вдруг сжалась. Даже учитывая, что Фэн Цзуэр был без сознания, его маленькое бледное лицо показало страдальческое выражение. «Стой!» Лан Сюэже сделала шаг вперед, указывая своим мечом на наемника черного демона. Все ее тело дрожало от ярости, но у нее просто не было никакого способа помочь. Ее сердце было наполнено ненавистью и сожалением. Если бы она послушала Юнче и убила их, нынешняя ситуация никогда бы не произошла. И более того, не было бы никаких забот в будущем. Однако, раз уже все так обернулось, что толку было об этом сожалеть? Позади нее Юнче невыразительно поднял руку, обращая ладонь к наемнику черного демона, и равнодушно выплюнул слово «Зарвись!». С глухим звуком огромный шар раскаленного огня внезапно вспыхнул под мозжечком наемника черного демона и исчез. Всего за два вдоха времени багряное пламя прожгло жизненно важные сосуды на его шее, в результате чего его глаза выскочили, и он безвольно опустил Фэн Цзуэр. Его тело рухнуло на землю, как будто это был падающий столб. Его жизнь закончилась. С мировоззрением Юнче для него без сомнений главное было — не допустить появления такой опасной рыбы, выскользнувшей из сети. Этим двум наемникам черного демона чудом удалось сохранить свою жизнь. Но на самом деле это было умыслом Юнче. Несмотря на то, что палящая звезда демонического лотоса не навредила им, он влил скрытую внутреннюю энергию в их тела. Под огромным шоком, даже если бы они почувствовали внутреннюю энергию, которая вливалась в их тела извне. Они, безусловно, не смогли бы вывести из себя эту чужеродную внутреннюю энергию. В нужный момент времени Юнче воспламенил эту энергию, и свет пламени Феникса вышел из тела наемника. Причина, почему он оставил этих двоих в живых? Чтобы преподать ценный урок Лан Сюэже, а также может рассматриваться как его благие намерения и заботу. Это потому, что он не хотел видеть, как Лан Сюэже получит травмы в будущем из-за ее собственной чрезмерной мягкосердечности и доброты. Фэн Байчуань сначала безучастно глазел, а затем бросился вперед на максимальной скорости и схватил Фэн Цзуэр в свои объятия. Видя текущую ситуацию, выражение другого наемника черного демона сильно изменилось, и он отчаянно побежал, испуская визг. Юнче опустил руку и медленно присел на пол от чрезмерного истощения. Напористый низкий крик вышел из его уст. «Старшая сестра, Сюэже!» Глядя на наемника черного демона, который убегал все дальше и дальше, правая рука Лан Сюэже, державшая меч души тигра, начала слегка дрожать. Каждое слово Юнче пронзало ее сердце, словно игла. И предыдущая сцена, заставившая ее сильно сожалеть, промелькнула в ее голове. Она, наконец, подняла правую руку, накапливая свою внутреннюю энергию. Меч души тигра полетел сзади в сердце наемника черного демона. В тот момент, как меч души тигра вылетел из ее рук, она отвернулась и закрыла глаза. Меч беспощадно пронзил сзади сердце наемника черного демона. Прошел через все тело и вылетел спереди из его груди. Затем со звоном вошел в кусок валуна. Наемник черного демона рухнул на землю, чтобы никогда больше не издать нового вздоха снова. Звук лезвия меча, входящего в тело, ясно вернулся назад и вызвал у Лан Сюэже внезапную дрожь. Она сильно зажмурила глаза и не смела открыть их в течение длительного времени. Взглянув на труп последнего наемника, лежащего вдалеке, Юнче издал тихий вздох в своем сердце и тихо сказал: «Должно быть, в первый раз, когда старшая сестра Сюйже убила человека, не так ли? Чувство убийства кого-то, ваш первый раз, очень страшно и очень болезненно. После этого, возможно, даже будут сниться кошмары в следующие несколько ночей. Все это я знаю. Будь старшая сестра Сюйже просто обычной девушкой, я бы не позволил ей совершить такой болезненный поступок. Однако, даже если я не знаю настоящую личность старшей сестры, с нравом старшей сестры, ее манерами, внутренней силой, а также обладая контрактом с духовным зверем, который может летать на больших высотах, многие признаки говорят мне, что в окружении старшей сестры не должно быть ничего заурядного. Старшая сестра либо из какой-то крупной секты, либо из благородной семьи с чрезвычайно высоким положением. Так как вы находитесь на таком уровне, то должны быть окружены борьбой за силу и положение, а также насилием и интригами. Чрезмерно мягкое сердце и добрый характер старшей сестры могут нанести вред снова и снова старшей сестре, вплоть до того, что могут привести к смерти. Я не хочу видеть старшую сестру, страдающую от такого рода вреда. Поэтому старшая сестра должна, по крайней мере, узнать, что относиться к друзьям и врагам нужно по-разному. Это утверждение может звучать очень жестоко для старшей сестры. Но я считаю, что вокруг старшей сестры, в том числе и сама старшая сестра, должны быть те, кто испытал непоправимый ущерб из-за мягкого и отзывчивого к врагам характера старшей сестры. Слова Юнче погрузили Лан Сюэже в тишину. И как он закончил говорить последнее предложение, все ее тело вдруг вздрогнуло, прежде чем начать постоянно дрожать в течение длительного времени. Болезненное выражение также появилось на ее лице. После долгого времени она открыла глаза. Юнче уже шел далеко при поддержке двух молодых людей и из остатков клана Феникса. Ее взгляд немного наклонился, и слабый шепот вышел из уголков ее рта. «Юнче, спасибо». Инцидент с наемниками черного демона слегка навредил живучести остатков клана Феникса. Но, к счастью, несмотря на то, что тела некоторых людей ослабли на некоторое время, а некоторые даже тяжело заболели, ни у кого жизнь не была под угрозой с присутствием Юнче. Юнче прошел испытание Феникса, приобрел отпечаток Феникса, решил этот кризис клана Феникса, а также проявлял такие мистические медицинские навыки, леча несколько десятков соплеменников, которые находились в большой опасности. За эти последние несколько дней каждый в клане Феникса относился к Юнче почти как если бы он стал богом, и окружали его самым крайним уважением и почитанием. Сегодня гигантский снежный орел наконец пробудился. Настало время для Юнче и Сюэже уйти. Во время прощания с Фэн Байчуанем лицо Фэн Байчуаня было наполнено нежеланием. Он озабоченно сказал, глядя на Юнче: «Причина, почему наш клан избегал окружающего мира в течение длительного времени и спрятался в этом месте, которое отрезано от остального мира? Потому что, даже обладая отпечатком Феникса, мы имеем чрезвычайно слабую силу. Если бы весь наш клан не скрылся, отпечаток Феникса, который не может быть спрятан от других, принес бы нам бесчисленные неприятности. Однако мы не можем даже справиться с практикующим на продвинутой ступени и можем только позволить им использовать нас. К счастью, вы, ребята, были здесь во время этого случая. Иначе наш клан уже бы погиб. Даже если этот кризис закончился, я очень боюсь, так как наш маленький клан настолько слаб, мы не сможем предотвратить нечто подобное в будущем. И если благородный человек, как вы, не появится в следующий раз...» Юнче в ответ засмеялся и сказал Фэн Байчуаню: «Лидер клана Фэн, помимо прощания, есть еще одна причина, почему я искал вас в этот раз. И это, чтобы помочь вам снять проклятие с вашего рода». Эта короткая фраза Юнче была как гром, который прозвучал прямо рядом с ушами Фэн Байчуаня. Его тело дрожало, и черты всего его лица застыли на месте. После этого его взгляд задрожал, когда он мгновенно бросился к Юнче, крепко схватил обе руки Юнче своими руками и спросил, дрожа от волнения: Что вы сказали? Что вы сказали? Могли бы вы повторить?» Реакция Фэн Байчуаня была полностью в пределах ожиданий Юнче. Он посмотрел прямо в глаза Фэн Байчуаня и искренне ответил: «На самом деле, проклятие вашей родословной очень легко снять. Оно может быть снято только путем сжигания его в пламени Феникса. Моя внутренняя энергия была полностью исчерпана в тот день, так что я не смел использовать мою внутреннюю энергию опрометчиво. Я сообщил вам об этом только сейчас, потому что я только сегодня полностью восстановился». Говоря, Юнче вдруг поднял руку и нажал на темно-красный отпечаток Феникса на лбу Фэн Байчуаня указательным пальцем его правой руки. Маленькая точка пламени Феникса быстро загорелась на кончике его пальца, а затем мгновенно ринулась в отпечаток Феникса Фэн Байчуань. Лицо Фэн Байчуань показало следы от боли, но они появились только в этот момент. Впоследствии цвет его отпечатка Феникса внезапно начал меняться. От темно-красного цвета он постепенно становился все более и более ярким, пока не стал алого цвета, который был полностью лишен какой-либо размытости. Юнче убрал свой палец, посмотрев на Фэн Байчуаня с легкой улыбкой. Фэн Байчуань протянул дрожащую руку, чтобы погладить отпечаток Феникса на лбу, который стал горячим. Он был взволнован и так тронут, что не знал, что делать. Он заговорил плачущим голосом: «Проклятие! Исчезло! Оно действительно полностью исчезло!» Юнче улыбнулся и сказал: «По пришествии этих дней лечения у каждого тела должно было более или менее восстановиться. Давайте используем эту возможность и соберем всех в одном месте. Я сниму проклятый отпечаток с каждого под корень». «Ну, хорошо, хорошо!» Фэн Байчуань кивнул головой. Его глаза наполнились слезами. Когда он смотрел на Юнче, благодарность в его сердце была настолько сильной, что она не может быть описана никакими словами. Юнче уничтожил группу наемников Черного Демона, спас жизни всего его клана и снял проклятие с их рода, сохранив сотни будущих поколений его соплеменников. Он позволил всему его клану еще раз овладеть силой и достоинством. Силой, чтобы защитить себя, следующему поколению больше не придется прятаться в этой пустынной горной гряде.